руки на шею, глаза в потолок. Я закрываю тебя на замок. Я не маньяк, просто я так боюсь, что ты можешь уйти и сказать не вернусь. Когда светит солнце, я вижу лишь тень. Я так привык, если можешь развеять ту ревность во мне, ведь я верю тебе. Вижу твои глаза, в них моя слеза. То ли карие, то ли черные, но так идут твоим волосам. Светлым, как и твоя душа, а внутри меня все так же, только пустота. Осень, весна, зима или лето, все, что мне надо, ты, сигареты. Просыпаться пораньше, чтобы смотреть, как ты спишь. Просыпаться пораньше, чтобы мечтать о тебе, даже когда ты рядом лежишь. Извини, но я хочу спать со включенным светом. Я не боюсь темноты, я боюсь проснуться и упасть туда, где тебя нет. И смотреть о тебе только сны. Я хочу смотреть каждую минуту на тебя, пока я еще жив. Если ты умрешь раньше, чем я, то и мне не нужна моя жизнь. Осень, весна, зима или лето, все, что мне надо, ты, сигареты. Просыпаться пораньше, чтобы смотреть, как ты спишь. Просыпаться пораньше, чтобы мечтать о тебе, даже когда ты рядом лежишь.